Глава 22. Шу Целка. Как принять этот факт и перестать себя поносить последними словами? Я вел себя с невинной девочкой, как распоследняя сволочь. Унизил на празднике, а через полтора года затащил випку с целью трахнуть, а в офисе просил мне отсосать. И главное, она ни словом, ни делом не дала мне понять, что пока еще не вошла в мир секса, что дед запрещает давать парням до свадьбы. Наверняка полковник устраивает за ней слежку, иначе как бы он узнал, что внучка все еще девственница? Бля, да за что мне это? В кои-то веки девочка по-настоящему зацепила, но оказалась целкой. Теперь мне ясно, чего она боится. Все логично. Но я же не долбоеб какой, чтобы оголтело продолжать лезть к ней в трусы. Придется забыть о лакомых сиськах и упругих бедрах. Отгоняю тачку на платную стоянку, а то в мутном дворе Шуйских ее бы на запчасти разобрали за пару часов. Обратно возвращаюсь пешком. Когда я вот так в последний раз гулял по улице? Даже в магаз на гелике езжу. Весь спорт в спортзале делаю, а свежий воздух неплохо так мозги проветривает. План такой. Я выпиваю с полковником Шуйским и еду домой. А завтра больше никаких намеков на постель девочки. Придется опять воспользоваться услугами Томы. Но так и быть, в офис ее не буду вызывать. Какой пример я подам скромной девственнице? Сам лучше в массажный кабинет съезжу, чтобы Шурочка не видела всего этого. Ей не понять, что мужику надо. Для поддержания здоровья и хорошего настроения нам нужен секс. Без него вообще ахтунг. Блядь, я же ей в трусы почти залез. И как она только еще не пожаловалась дедуле? Тот бы меня с удовольствием бы по печени попинал кирзачами за такие выкрутасы. И был бы прав. Шурочка не вела себя, как типичная шлюха. Так с чего же я взял, что с ней можно вот так, как с условной Томой или с ее сокурсницей Алекс? Хрень, короче, получается. Буду отвлекаться от Шурочки всеми способами. Глядишь, и сойдет моя похоть на нет. Полковник ждал меня возле подъезда. А я еще хотел малодушно свалить и не вернуться. Можно было сослаться на дела, но я в самом деле рад видеть этого старпера. Нас связывает одна история, которую я люблю и не люблю вспоминать. Спас он нас, небольшую группу бойцов. Мы попали в засаду, и командование уже списало нас. Но комбат настоял на том, чтобы нам прислали подмогу. Надавил на какие-то точки, и начальство отправило за нами вертушку, хотя ее могли подбить. В общем, жизнью я обязан Батяне, поэтому не смогу обойтись с ним плохо и с его внучкой. Без вариантов. Полночи мы гудели с Александром Николаевичем, вспоминали армию и через что нам пришлось пройти. Сашка спала в своей комнате, а на утро я внезапно проснулся в ее постели. Открываю глаза и вскрикиваю от неожиданности. В моей постели лежит босс, укрытый моим одеялом. Я в ночной рубашке с оголившимся бедром, но Макару Романовичу все равно, потому что он спит сном младенца. Младенца, который набухался и нагло отжал у меня одеяло. Стою с постели и открываю окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Почему я не слышала, как он ночью забрался в мою постель? Неужели так крепко спала? Надо срочно его разбудить и вытолкать из комнаты, пока дедушка не увидел. Иначе будет скандал. «Макар Романович!» – тормошу его за плечо. «Вставайте, пожалуйста!» В страхе оборачиваюсь на дверь, боясь увидеть в ней застывшего дедушку. Полковник будет очень зол, если застукает в моей постели Самарина. «Да проснитесь же вы, наконец!» Босс сгребает меня в охапку и валит на кровать. «Ты чего разоралась с утра пораньше?» Лениво осведомляется он. «Немедленно уходите! Дедушка вас прибьет!» Макар Романыч разлепляет один глаз и говорит. «Ох-айо, Александра! Мне пиздец, да? Заставит жениться на тебе?» Я пытаюсь вырваться из захвата, но он сдавливает меня одной рукой. Всего лишь одной рукой, а я уже бессильна перед ним. «Не выдумывайте! Никто не заставит вас вступить со мной в брак!» «Ну да, я же старый матрас!» Напоминает мои вырвавшиеся случайно слова. «Между нами ничего не было», — говорю на всякий случай. «Еще не поздно исправить ситуацию. Мне в бедро тычется заряженное оружие. Уму непостижимо. Он продолжает свои поползновения прямо у меня дома, у дедушки под носом. Бессмертный человек. Мы на работу опоздаем». «Я вчера так наебенился с твоим дедом, что у меня, похоже, сегодня выходной. В брюках ключи. Откроешь офис и будешь за главную. А я еще немного посплю». Отпускает меня и переворачивается на другой бок. «Вы это серьезно?» Уточняю обескураженно. Тишина в ответ. «Он останется спать в моей постели, а я стану директором ЧОПа на весь день? Вообще с ума сошел!» Дедушка внес сумятицу в размеренную жизнь Самарина. Он с 7 утра обычно торчит в офисе, а сейчас 7:30, и он никуда не собирается. Чудно. Беру 2 бутылки минералки из холодильника. Одну ставлю у дивана, где спит дедушка. Вторую оставляю возле своей постели. Вот же ночные алкоголики. До утра, что ли, сидели? На кухне прибрано. Дедушка в любом состоянии может помыть посуду. Монстр какой-то. Но неужели полковник разрешил гостю завалиться в мою постель? Я прямо не узнаю его. А как же мой целибат? Или Макар Романович был настолько пьян, что безопасен для меня? Что за наивность? Он с утра недвусмысленно тыкал мне в бедро и вполне мог бы осуществить желаемое. Или все? Пропал-запал? Дед наверняка его запугал. Он это умеет. Сколько парней отшил моих, не счесть. Так и умру старой девой. Наскоро попив кофе, вытаскиваю ключи от офиса из брюк Самсама и еду на работу. Да, без босса тут как-то пусто, что ли. И все в шоке. Куда подевался шеф? Почему его нет? Отвечаю, что приболел. А что мне еще говорить? Никаких инструкций на этот счет он не давал. Вспоминаю его утренние объятия, и по пояснице бежит дрожь. Это моя первая ночь и утро с мужчиной, разумеется, невинные. У нас точно ничего не было. Или было? Вспоминаю свой сон и рдею, даже несмотря на то, что нахожусь в кабинете босса одна. А сон ли это?